Пролог. До скорого, Арти. Рыжеволосая красотка на прощание послала ярко-малиновыми губками воздушный поцелуй, сделав вид, что поймал его и прижал к сердцу, подмигнул. Алис, роковая девушка, даже немного жаль, что мы расстались, и главное из-за чего. Повзрослей, Артем, ты ведешь себя как ребенок. Бррррр, словно наяву я услышал ее голос, все еще задумчиво вглядываясь в уходящую фигуру. А, точнее, в самую красивую ее часть в обтягивающих лосинах немного странной расцветки. Так, собраться. А что, если я не хочу взрослеть? Я закатал рукав кожаной куртки и посмотрел на часы. Черт, похоже, опять опаздываю. Придется чуть подускориться, в 12 собрание клуба, где ваш покорный слуга играет главную роль придворного барда, если можно так выразиться. Ну и придворного шута, по случаю. Щелкнул электронный зажигатель, и округлые контуры железного коня стали мерно содрогаться под гулкий рокот мотора. Мы громко называли кучку энтузиастов, любителей мотоциклов и рока байкерским клубом «Черный пес», однако по факту, были всего лишь любителями. Да и байки были всего лишь у половины клуба. Хотя какие наши годы, еще вся жизнь впереди, и, я надеюсь, она будет очень яркой. Мне ведь всего 20, учусь в лингвистическом на переводчика, как и половина тусовки, все обеспечены, молоды, кое-кто даже богат, а Алис, возможно, она когда-нибудь и передумает. Я мчался по полупустым улицам северной столицы, с шиком обгоняя медлительные металлические гробики. В наушниках играл старый добрый АЦДЦ, стрелка на спидометре, перевалившая отметку за 120, будоражила кровь. Жизнь была прекрасна. Вот знакомый светофор ярко подмигивает мне зеленым огоньком. Вроде бы пусто, но на всякий чуть снизил скорость. Интуиция скреблась где-то на задворках сознания и тихонько подвывала дурным голосом, заставляя напрягаться. Еще пара километров, и нужное мне место. Я на секунду отвлекся на электронный циферблат, без минуты 12. Успеваю. Чего? На перекресток откуда ни возьмись вынырнула парочка ребятишек, почему-то со школьными портфелями. Откуда они взялись? В 12-то часов, на красный, я еще успел увидеть две испуганные мордахи, резко побелевшие в свете фар, руки вцепились мертвой хваткой в руль, пока левой ногой переключал на пониженную. Для того, чтобы сорвать заднее колесо в букс, необходимо при заносе в 90 градусов, в момент максимального наклона мотоцикла, открыть газ на 50% и бросить сцепление. Это у меня никогда не получалось особенно удачно, но, юху. Мотоцикл, описав ломанную дугу вокруг детей, проскочил пешеходник. Сзади что-то дико кричала мамаша, но я этого уже не услышал. Ярко-белый свет фар приближающейся фуры вспышкой резанул по глазам. Мгновение дикой боли и пустота. Соуси и эмбацк. Ес и эмбацк. Ес и эмбацк ин блацк. Ац дц, бацк ин блацк. Примечание к части. Тут пробегало БВВ, следы животного. Глава 1. Примечание к части. Бичина, следы животного. Как же болит голова, кто открыл окно? Голос, вырвавшийся из груди, был каким-то странным, хриплым. Похоже, кое-кто заболел, ибо опять на ночь оставил окно открытым. А так как моя кровать стоит именно там, вот опять простуда. Северная столица такая северная. Так, стоп, еще толком не продрав глаза, я зашарил руками в поисках одеяла, пытаясь не дать ускользающему от меня сну снова сбежать. В этот раз мне приснилось, что я Сириус Орион Блэк собственной лохматой персоной, блудный сын Риона и Вальбурги Блэк, лучший друг Джеймса, тот еще оторва, но самый настоящий маг. Во сне я сражался с каким-то крысоподобным пухлишем, а с моей палочки то и дело срывались далеко не самые светлые заклинания. Управлять магией было классно. Как приятно осознавать, что по твоей воле меняется сама реальность. Мамочка бы одобрила, появилась чуждая мне мысль, и это было странно. Как будто кто-то шепнул мне прямо в ухо. Все, решил я, открывая глаза. Пора просыпаться и закрыть, наконец, это чертово окно. Первое, что я увидел, открыв глаза, была стена. Не стенка моей комнаты с черно-золотистыми обоями, все заклеенные постерами любимых групп, а самая настоящая стена, каменная, из грубого гранита, поросшая мхом, через щели в которой на меня дул холодный влажный воздух. Опять, пробормотал я, вновь закрывая глаза. Иногда бывает, что просыпаешься прямо во сне, и сначала не осознаешь, что все произошедшее было только воображением воспаленного мозга. Но это явно был не тот случай. Я полежал еще с закрытыми глазами, успокаивая забившееся от адреналина сердце. Вот сейчас я проснусь, и я сильно зажмурился и открыл глаза. Ничего не изменилось. Признаюсь, я немного запаниковал. Вскочив с какого-то полуразвалившегося матраса, огляделся по сторонам. Три стенки из все такого же грубого камня, и толстая железная дверь, сквозь большое окно которой виднелась другая железная дверь и кусочек узкого коридора, освещаемый лишь редкими факелами. В каменной коробке 2 на 2 метра был только этот соломенный топчан, дырка в камне в углу под нечистоты, и лужа уже грязной воды с противоположной стороны с какими-то глиняными осколками. С внутренней дрожью я подошел к этой луже, дырези в глазах вглядываясь в нечеткое отражение. Из лужи, словно из другого мира, на меня смотрел совершенно незнакомый человек. Лишь глаза остались прежними, голубыми, с примесью зеленого. Я отшатнулся, рухнув на топчан. В голове зеленой вспышкой начали возникать образы и воспоминания. Вот мне 6, и я делаю бумажные кораблики с дядей Альфредом, заставляя их магией плавать против течения ручья. Мне 7, и я сижу в родовой библиотеке на коленях у деда Арктуруса, а он рассказывает мне сказки Барда Бидля. Воспоминания о сестрах и младшем брате Регулусе, Белла, Цисси, Меда. Отец, подаривший первую палочку и научивший первому заклинанию. Вальбурга, всегда аристократично отстраненная, но с гордостью смотревшая на своего маленького сына. Первая встреча с Джеймсом, первая драка и дружба, учеба в Хогвартсе, Римус, Лили, Питер, оказавшийся предателем, Гарри. Калейдоскоп воспоминаний крутился все быстрее и быстрее, словно в ускоренной перемотке показывая мне жизнь Сириуса, мою жизнь, и только волшебное беспамятство прекратило эту карусель. В этот раз я был ему рад. Сознание вернулось резко, толчком заставив меня подняться. Откуда-то со стороны коридора донесся еле слышимый шелест. Резко стало холоднее, изо рта повалил пар. Казалось, что света стало еще меньше, хотя, казалось, куда уж, изнутри стала подниматься глухая тоска, иррационально хотелось завыть. Это были они, дементоры. Сириус знал, как защититься от их влияния. Вторая форма анимага притупляла мысли, выставляя вперед лишь инстинкты и желания. Но это был Сириус, а я же совершенно не помнил, как становиться псом. А в присутствии стражи Азкабана сконцентрироваться на воспоминаниях было слишком тяжело. Вдруг я буквально почувствовал, как внутри шевельнулось что-то темное, тяжелое. Словно большой мохнатый зверь, оно медленно выползало из подсознания. Я и не заметил, как упал на четвереньки. Тело ломало, но вместе с этим становилось легче. Откуда-то из другой камеры раздался полный отчаяния женский крик. Спустя минуту в камере уже не было исхудалого узника, вместо него гневно скалился на безмолвные фигуры гигантский пес. Когда дементоры ушли и ускользили, уплыли даже, если можно так выразиться, я превратился обратно. Тело било крупная дрожь, сил не было даже, чтобы подняться и дойти до топчина. Ну, зато я вспомнил, каково это, превращаться. Так я и лежал на холодных камнях до момента, когда в двери открылось маленькое окошко и внутрь засунули деревянный поднос. Обостренное обоняние уловило запах еды, в животе заурчало. Я нашел в себе силы, чтобы дойти до двери и, едва себя сдерживая, принялся за тюремную пищу. Это был какой-то бульон с крупой и кусок хлеба. Порция, достаточная для того, чтобы не сдохнуть, но недостаточная для того, чтобы хоть наесться. Когда я все съел, поднос исчез вместе с посудой, а на полу остались несколько камешков. Временная трансфигурация как-то отрешенно мелькнула в голове. Выругался я, и угораздило же. Когда последствия прихода дементоров немного прошли, я принялся обдумывать план побега. Даже не то, что со мной случилось, это можно было обдумать позднее, а план. Я чувствовал, что еще пара таких визитов и думать будет уже некому. Эти твари высосут мой мозг через трубочку, как это и случилось с Сириусом со мной. Следует привыкать к тому, что я это он. Кстати, план побега у меня Сириуса уже был. Он обдумывал его без малого 7 лет, но боялся. Как боялся и я. Выбраться из камеры было сложно, но не невозможно. Тело настолько исхудало, что в обличии собаки я бы смог протиснуться через окошко для кормежки. Анимагия позволяет при должных тренировках изменять размеры второй формы. Но помимо клетки, препятствием было то, что стены камеры служили не только способом удержать узника, но и защитой от дементоров. Они не могли пройти через толстые преграды, и это защищало узников от поцелуя. А тюрьма находилась где-то в Северном море, под антиобпорационным и могла отталкивающим куполами. На расстоянии многих километров от стен тюрьмы обитали лишь дементоры и узники, а до твердой земли было неизвестное количество миль, и я, Сириус, не знал, хватит ли сил добраться до нее. В отличие от него, я был уверен, хватит. Либо так, либо останется только вскрыть себе вены. Мой взгляд упал на осколки кувшина, почему-то не превратившиеся обратно. Но это было бы слишком малодушно. Ведь в отличие от Сириуса, погрузившегося в пучину вины за смерть друзей, у меня была цель – спасти Гарри, своего крестника, и отомстить одной мерзкой жалкой крысе. А да, в этом наши с Сириусом желания полностью совпадали. Подготовка к побегу неожиданно затянулась на без малого 2 недели. Я отсчитывал дни по кормежке. Маленькая дверца открывалась ровно 2 раза в день, утром и вечером, или утром и днем. Мордрит его знает, в обозримом сквозь щели кладки пространстве погода не менялась совершенно. Там всегда было темно и пасмурно, а свинцовые тучи прямо над островом не пропускали ни единого лучика света. Числа я царапал на стене осколками кувшина, чтобы не забыть. Бывший обиталец этого тела делал точно так же, похоже, я просто продолжил его занятие. От любопытства обследовал стены камеры, каждый ее угол. Похоже, я здесь не первый. Под мхом встречались имена, даты, стихи, но чаще всего повторялись 3 имени – Гарри, Джеймс, Лили. Память приходила урывками. Думается мне, что все было бы намного проще, если бы не эти твари в плащах и балахонах. О, этих страшных созданий я возненавидел на всю оставшуюся жизнь. Уже через 2 дня я мог безошибочно опознать, когда они приближаются к камере, чтобы заблаговременно перекинуться в обличье пса. Приходили они 2 раза в день, словно бы в издевку, до приема пищи. Видимо, чтобы узники не откинули ласты слишком рано. И еще я узнал крик женщины. Это была Беллатрикс, моя кузина. Первое время я пытался докричаться до нее, не знаю, зачем. Возможно, чтобы убедиться, что я не один здесь. Но она все не отвечала, а другие узники уже даже и не кричали совсем. Итак, чего я ждал? А ждал я момента, когда вспомню, как именно правильно аппарировать. Почему-то именно это воспоминание приходило дольше других. Я практически вспомнил всю жизнь меня Сириуса, даже палочковую и бесполочковую магию. Последний раздел я Блэк знал не очень хорошо, и у меня не выходил даже слабенький лумос. Хотя, возможно, здесь просто нельзя было колдовать, да. Еще я откладывал еду на побег. Ну как, еду по половинкам от той краюхи, что давали к Баланде. Я прятал их в узелок, который сделал из уголка грязного топчина. Но тут уж не до брезгливости. Их я отрывал от самого сердца. Голод здесь стал моим постоянным другом, и я постоянно одергивал себя, чтобы не съесть даже эти крохи. Хорошо еще, что блох не было. Похоже, они здесь просто не выживали, хоть какой-то плюс. Еще я немного занимался физкультурой. Ну как, физкультурой, это так даже называть стыдно. Отжаться я мог всего 1 раз, организм был слишком истощен даже для этого, что было даже несколько обидно. Конечно, я понимал, что почти с 10 лет просидеть на аскобановой диете, тут не каждый двигаться-то сможет. Но где-то в глубине души поселилась иррациональная обида, ведь что я там, в России, что я, Сириус, тут были в прекрасной форме, а тут такой облом. Мысленный список дел после побега пополнился зарубкой о спорте или чем-то похожим, ибо смотреть и осознавать это было очень неприятно. Да, мой план был прост. Смотровое окошко закрывалось на простой замок, который в обычном состоянии я бы выбил 1 левой, но сейчас, вряд ли, поэтому... Паз для затвора я решил залепить кусочками матраса, размоченными до бесформенного состояния. Я с трудом вспомнил, как после допроса меня вели по длинным темным коридорам без окон. Только на 3-м пролете был оборудован небольшой смотровой балкончик. Оставалось надеяться, что он на той стороне крепости, примыкающей вплотную к морю. Иначе, впрочем, об ином варианте я предпочитал не задумываться. И вот, на 13-й день моего попадания я наконец решился. Старый смотритель Кентон не любил место своей работы. Впрочем, он бы наверняка удивился, если бы кто-то сказал, что любит такое место, как Азкабан. Однако бывший Аврор, получивший в войне с тем, кого нельзя называть, увечья, несовместимое с его старой работой, не привык жаловаться на жизнь. Ко всему можно было привыкнуть, к постоянному ветру и холоду, чуть ли не спартанским условиям, обществу матерых уголовников, часть из которых он засадил сюда лично. Но вот к чему не мог привыкнуть седой однорукий Аврор, так это к дементорам. У него был амулет для защиты. Их сторожка была защищена самыми разнообразными чарами, а в камине всегда весело потрескивал огонь, но за пределами уютных комнат мерзкий холод все равно проникал прямо в душу. Так что момент, когда приходила его очередь разносить еду живым трупам, он не любил. Однако, служба есть служба, и старик отправился по этажам, постоянно подновляя на левитирующих за ним подносах чары трансфигурации. Почему-то даже за пределами камер заклинания держались очень недолго, словно бы проклятые твари выпивали их. Подойдя к камере 13, Кинтон прислушался. Из каменного мешка доносились слабые стоны, свидетельствующие о том, что знаменитый узник еще жив. Сириус Блэк, бывший Аврор, герой войны и убийца, предатель собственных друзей, приспешник темного. Кинтон всегда знал, что из этой паршивой темной семейки аристократишек не может выйти нормальный человек. Ему все давалось легко, по блату. Он не карабкался по карьерной лестнице, как честный маглорожденный Кинтон Бретт, не рисковал своей жизнью ради какого-то пустякового значка. И кто в итоге победил? А, бывший Аврор с трудом удержался, чтобы не плюнуть в миску с тюремной похлебкой или вылить ее. Кинтон вспомнил, как пару недель назад этот сумасшедший затих, хотя вечно смеялся и выл как собака в своей камере. Но когда труп уже хотели уносить, тот вдруг снова начал выть. Так что смотритель лишь поставил поднос внутрь камеры, не пролив ни капли. «Смерть была бы для тебя слишком легким исходом», — злорадно думал смотритель, защелкивая дверцу. «Помучайся еще, ублюдок». За своими мыслями старик не заметил, как неправильно щелкнул замок. Он был слишком погружен в воспоминания своей юности, раз за разом переживая ее негативные моменты. Азкабан, невзирая ни на что, действовал на всех. Едва успел затолкать тряпку в паз для замка задубевшими от холода пальцами, да еще так, чтобы этого не заметили, было сложно. Но старый, бубнивший себе под нос ругательства маг ничего не заметил, и один этот факт наполнял меня бурлящей энергией надежды. Для верности подождал 5 минут, пока смотритель не уйдет на этажи повыше, и только потом открыл предательски скрипнувшее окошко. Узелок был на месте, но перед тем, как окончательно расстаться со своим обиталищем, следовало нанести последние штрихи. Остаток глиняного осколка ушел на небольшую надпись. Как бы ни пошло дальше, но сюда я уже не вернусь. В путь, превратившись в собаку, усилием воли и магии сделал свою вторую ипостась максимально низкой. Теперь я больше походил на таксу. Перед началом, с наслаждением съел половину своих запасов. Мне требовались все силы, а теперь узелок в зубы и бежать. С трудом протиснувшись в окошко, все же я был достаточно крупным даже так, я зубами вытащил тряпки из паза замка, лапой захлопнув дверцу. Так меня не хватится дольше. Дальше я медленно двинулся по коридору. Хотя собачье сердце требовало нестись во все лапы из страшного места, спешить было нельзя. Можно натолкнуться либо на обход, либо на дементоров. Но путь был, на удивление, практически чист. Приближение тварей темницы я чуял и обходил эти места стороной, а обходов не было. Так что спустя считанные минуты я уже был на балкончике. Мокрый ветер трепал мою шерсть. Снизу раскинулось бушующее море. Черные волны бились о скалы внизу, а я никак не мог решиться. Сердце колотилось как бешеное, мне было действительно страшно. «Ну же», — подталкивал меня внутренний голос, — «чего ты медлишь? Вперед!» И я прыгнул. Замок черным клыком возвышался над бушующими волнами, но в некогда темных помещениях, где хозяйничали дементоры, сейчас было непривычно светло и многолюдно. «Альбус, полюбуйтесь!» Низенький, полноватый волшебник в зеленом котелке был непривычно бледен. Его спутанные седые волосы прилипли к покрывшемуся испариной лбу, который тот постоянно промокал малиновым галстуком. Министр Фадж, а это был именно он, был явно напуган. «Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота и прочь», был же наоборот неестественно спокоен. Его постоянная полуулыбка и искрящиеся глаза сейчас внимательно осматривали входную дверь, искали что-то и не находили ответа. «Да, министр, вы что-то хотели показать?» Высокому волшебнику пришлось немного согнуться при входе в камеру. Фаукс, недовольно крикнув, слетел с его плеча внутрь помещения, наполняя каменный мешок теплым светом. «Что это значит, Альбус?» Министр показывал на каменную, испещренную цифрами стену, на которой ярко выделялось расчищенное от мха место и написанные недавно строки. Дамблдор, нахмурившись, поправил очки половинки, магией увеличивая четкость изображения и вчитываясь в буквально выдолбленные в камне строки. «Мы лежим на холодном и грязном полу, присужденные к вечной тюрьме, и упорно и долго глядим в полумглу. Ничего, ничего в этой тьме, только зыбкие отсветы, факела смрад, и вода с равнодушных небес, только длинные шаткие тени дрожат, протянулись, качнулись, слились, позабыты своими друзьями, в стране, где предатели, звери да ночь. Мы забыли о солнце, о звездах, луне, и никто нам не может помочь. Очень скоро я скину оковы тюрьмы, не поможет предателям лезть, и как духи чумы, как рождение тьмы. Бойтесь Блэка, ведь я ваша месть. Один. Он жаждет мести, Альбус. Но этот сумасшедший же сам убил своих друзей, а теперь еще и сбежал. Министр в очередной раз промокнул лоб. Как он это сделал? Наверное, бедный мальчик и вправду сошел с ума. Дамблдор с уже привычной улыбкой повернулся к министру. А с сумасшедшими никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Следует усилить охрану тюрьмы и объявить его в розыск. Разумеется, Альбус, я так и сделаю. Фадж обернулся к ожидающим их на выходе аврорам и принялся за любимое дело – раздавать указания. Дамблдор же, казалось, сильно задумался. «Как же ты сбежал, Сириус? И почему только сейчас?» Холодный разум старого волшебника анализировал полученную информацию со скоростью хорошего компьютера, но не находил ответов. Возможно, стоит расспросить последнюю представительницу темного семейства Блэков, Беллатрикс. Кто знает, какие еще тайны скрывает эта наконец-то изжившая себя семейка. Но в ее безумии Альбус точно не сомневался, в отличие от безумия бывшего мародера. Но светлый маг понимал, что вряд ли она что-то скажет добровольно. А легилименция на разуме сошедших с ума, к сожалению, не работает. Так что нужно искать не здесь. Но где, месть мой мальчик, и кому же ты собираешься мстить? Глава 2. Примечание к части. Бичина, следы животного. Не знаю, сколько меня мотало по беспокойному морю. Я потерял счет времени уже давно. Только холодная вода, чайки и круглый диск солнца, медленно поднимающийся из-за горизонта. Хорошо, что в обличии собаки я был намного выносливей, ведь когда впереди появилась нечеткая полоска земли, сил практически не осталось. Если бы еще несколько минут, мне, наверное, уже ничего не помогло. Когда мою тушку выбросило беспокойными волнами на песчаный берег, я понял героев фильмов «Робинзонады». Я в буквальном смысле был готов целовать твердую землю. Очень хотелось вырубиться прямо там, но я усилием воли не позволил себе этого сделать. Меня уже могли начать искать, и если это ближайший материк от острова, то все пляжи будут прочесываться с особой тщательностью. Вряд ли они опознают в большой черной такси Сириуса Блэка, но я не знал, был в курсе ли Дамблдора моей униформе. На памяти Блэка, мародеры дали непреложный обет неразглашения тайны друг друга. Но Дамблдор в то время уже был директором, и, я думаю, вряд ли был не в курсе происходящего в замке. Не уверен. В любом случае, затеряться в форме безымянной собаки будет гораздо проще, чем небритому тощему мужику в арестантской робе. Так что в обличии собаки я медленно потрусил по песочку в сторону виднеющегося где-то вдалеке полуразвалившегося строения. Судьба забросила меня в местечко под названием Уитби. Это был небольшой городок в северном Йоркшире, близ Йорка. Вообще курортный, сейчас он был практически пуст из-за наступивших холодов. Шел ноябрь 1988 года, 14 или 15 число. Я узнал это, стащив из урны почти свежую газету, лежавшую поверх остального мусора. То строение, которое я видел издалека, по словам местных сплетников, которые даже не думали прекращать трепаться при моем приближении, оказалось руинами знаменитого бенедиктинского аббатства, где Брэм Стокер написал часть романа «Дракула». К слову, там я и поселился. Без туристов здание пустовало и давало мне защиту от холода. Нужно было привести мысли в порядок и чуть-чуть прийти в себя. Все проведенные в этом гостеприимном местечке дни я отъедался. С голодухи, крал все, что попадалось мне на глаза. Владельцы пляжных кафе, ресторанчиков и булочных наверняка были в ужасе от мелкой верткой таксы, которая могла стащить все, что угодно, откуда угодно, и не раз разоряла честных предпринимателей. Настоящим раем был рынок. О, эти одурительно пахнущие рогалики колбас, целые венки сосисок, копченой рыбки, но нигде я не брал помногу. Чуть там, чуть здесь. Я был осторожен. Ну, хотя бы настолько, насколько это было возможно. Иногда попадались добрые люди, которые сами отдавали что-то вкусненькое приблудившемуся псу. Иногда пытались пнуть или ударить тростью. Быстрые, хоть и маленькие собачьи ноги позволяли мне избежать угроз. Спустя пару дней в очередной газете заметил свою старую, статичную фотографию в тюремной робе, с табличкой и подпись «Разыскивается сбежавший преступник». Не самая удачная фотография Сириуса, здесь он и вправду выглядел безумцем. В человека я пока что не превращался. Даже из памяти Сириуса можно было догадаться, что существуют заклятия поиска по крови, волосам, магии и еще куче других вещей. Последнее, впрочем, относилось только к пользователям волшебной палочки. Бесполочковую магию до определенного уровня было невозможно засечь. Возможно, одной из причин объявления меня в розыск даже в магловском мире было то, что полицейские могут вынудить меня использовать сильную бесполочковую на них, что засекут артефакты в Аврорате. Вот только как ее использовать я хоть и помнил, но пока что испытать в действии не приходилось. Да и Сириус не слишком углублялся в этот раздел магии, предпочитая пользоваться палочкой. Эх, где она теперь? Скорее всего, верную подругу уничтожили после заключения. Придется искать новую. Благо в Блэкхаусе, Сириус помнил, хранятся практически все палочки членов их семьи. Возможно, одна из них ему подойдет. Но, вернемся к слежке. Я не помнил, чтобы у меня забирали кровь или волосы, однако, с другой стороны, я вообще много чего не помнил. Некоторые места в памяти были словно в тумане, разобраться в котором было решительно невозможно. И, честно говоря, не был убежден наверняка, что это все из-за стражи Азкабана. ХММ могли ли ко мне применять обливейт? Да запросто. Начиная от пожирателей, заканчивая дознавателями. Да и в светлом волшебнике я не был так уверен, как бывший хозяин этого тела. Эх, как же все сложно. После нескольких дней обитания в заброшенном аббатстве, в голове всплыла интересная информация по магическим ритуалам. В тот момент я дожевывал сосиску и думал, как мне без палочки избавиться от возможного обнаружения по крови. Существовал один ритуал, который не требовал особой подготовки для его применения, однако же действовал быстро и эффективно. Был только один в нем момент, ритуал был на крови и считался темным, хотя не в моем положении обращать внимание на нарушение закона. Сам Сириус в первый и последний раз использовал это заклинание, когда сбежал из дома, чтобы разгневанная Вальбурга не смогла его найти. Для ритуала требовались всего несколько вещей, руны, которые я кое-как вычертил палкой на земле внутри развалин. Надо сказать, зубами это было делать, мягко говоря, неудобно. На мусорке я откопал треснувшую, со сколотым краем, но еще крепкую пиалу, в которую набрал на пляже воды. Осталась только кровь. Чтобы осуществить суицидальные наклонности, я запасся какой-то острой железкой. Превращаться было, конечно же, немного страшно, но вновь хотелось почувствовать себя человеком. Все же инстинкты животного, при долгой трансформе, начинают брать верх над разумом. Совсем недавно я поймал себя на вычесывании блох, чем был изрядно шокирован. Тьфу. Итак, чары поиска действуют отнюдь не за секунду, но нужно было все сделать быстро. Так что я решил воспользоваться моментом по максимуму и, изловчившись, утащил с рынка попавшиеся штаны и рубашку. Все равно, после ритуала нужно было уходить. Наконец, когда все приготовления были закончены, я превратился в человека. Заклинание на кельтском языке было древним и напевным. В круг из рун я поставил чашу с водой. Как только я начал читать, вода засветилась мягким голубоватым светом. Но когда из проколотого пальца туда капнула капля моей крови, полыхнула багрянцем. Все, теперь по крови, слюне и волосам меня не найти. Надеюсь, конечно же, оставались другие способы отследить мое местоположение в человеческом обличье, но мне стало как-то спокойнее. Тщательно затерев все следы и переодевшись в добытую одежду, я вновь превратился в черного пса. На этот раз, несмотря на мои усилия, он все равно был довольно крупным, что меня немного демаскировало. С другой стороны, телу так было гораздо приятней. То еще ощущение, когда ты колбаса на ножках. Мой путь лежал в Литл Уингинг. Возможно, это было не совсем хорошее решение, но туда меня гнало дикое иррациональное желание увидеть крестника. Да и, как я успокаивал себя, там меня стали бы искать, как мне кажется, в последнюю очередь. В фильме ведь Гарри впервые встретил Сириуса именно там, вроде. Сейчас я жалел, что смотрел этот фильм так давно и больше не пересматривал, опасаясь избавиться от детского впечатления. Мне бы эти знания ох как пригодились. Первоначальный вариант с особняком на Гримма-12 я отмел практически сразу, не говоря уже о домике дяди Альфреда, в котором засада ждет в первую очередь. В молодости Дамблдор дружил с дедом Сириуса, а значит точно знал, где именно находится особняк. Увидеть его обычным взглядом было не под силу даже ему, но установить слежку за самой площадью это ему не мешает. Не хочу привести Авроров прямо в единственное место, где я мог бы спрятаться. Сначала нужно обзавестись хотя бы временной палочкой. К сожалению, аппарировать туда я не мог, так как просто там не был. Сириус, да, я же, нет. Как показала практика, я не мог переместиться в место по чужим воспоминаниям. Этот факт стал для меня ударом, тогда, в море. Впрочем, в передвижении на своих двоих были и плюсы. Ведь по пути я продолжил свою истинно мародерскую деятельность, а именно, крал еду, газеты, одежду. Теперь я больше не походил на обтянутый кожей скелет даже в человеческом обличье, а от постоянного бега форма пса стала сухой и поджарой. Под густой черной шерстью вовсю перекатывались каменные мышцы. Шутка ли, за несколько недель я преодолел практически половину Англии. Учитывая, что знал я лишь примерное направление и двигался по дорожным картам, считаю это своим личным подвигом. Как и то, каким чудом мне удалось вспомнить улицу, где жили Дурсли. Сириус был у них на свадьбе, но тогда его перенес туда Джеймс, так что Тисовую улицу в памяти пришлось искать уже мне. Литл Уингинг. Что можно сказать об этом месте? Это был тихий и какой-то сонный пригород. Аккуратные однотипные домики образовывали четкую прямую линию и со стороны казались абсолютно одинаковыми. Это впечатление усиливалось от того, что перед каждым домом зеленел аккуратно подстриженный газон. Все участки на Тисовой улице разграничивали низенькие каменные заборчики, которые открывали взору фасады домов. На мой взгляд, единственным различием участков являлись садики под окнами. Что удивительно, садик дома 4 и вправду отличался своей ухоженностью и красотой. Цветы в нем до сих пор цвели, хотя и был уже конец ноября. Газоны же здесь, похоже, были зеленые круглый год, если они вообще были настоящими. Как и 9 лет назад, ничего не поменялось, фыркнул большой черный пес, наблюдая за домом Дурсли. Его внимательные глаза пару раз замечали сгорбленную старушку, выгуливающую по глициниевому переулку целую стаю кошек, но пес не спешил реагировать на извечных врагов своего рода, продолжая лениво лежать в кустах, под деревом, изредка порыкивая на надоедливых птиц, которые садились рядом с его мордой. Он пришел сюда ночью, а сейчас просто ждал одного человека. Вот белая дверь тихо отворилась, и оттуда, аккуратно ее прикрыв, выскользнул маленький черноволосый паренек, устремившись к парку. Гарри всегда был слишком маленьким и тощеньким для своего возраста, а выглядел еще меньше и худее, из-за того, что ему приходилось донашивать за Дадли старую одежду, а Дадли раза в 4 превосходил Гарри по всем параметрам. У Гарри было худое лицо, торчащие коленки, черные волосы и яркие зеленые глаза. Он носил круглые очки, перемотанные посередине толстым слоем изоленты, оправа часто ломалась, потому что Дадли все время норовил врезать Гарри по носу. Его длинные черные волосы были неаккуратно растрепаны. Недавно Петуния, возмутившись, что Гарри всегда приходит из парикмахерской таким, будто и не стригся вовсе, обкарнала его кухонными ножницами настолько коротко, что он стал почти совсем лысым, если не считать челки, оставленной, чтобы прикрыть этот отвратительный шрам. Дадли тогда чуть не описался от смеха при виде Гарри, а тот провел бессонную ночь, воображая, как на следующий день пойдет в школу, где его и так все дразнили за мешковатую одежду и заклеенные очки. Однако, на следующее утро обнаружилось, что волосы стали точно такими же, как раньше, до парикмахерских экспериментов тети Петунии. За это его на неделю упрятали в чулан, хотя Гарри говорил им, что не может объяснить, как волосы могли отрасти так быстро. Сегодня был особенный день для всего семейства Дурсли, приезжала любимая тетушка Мардж, любимая для всех, кроме Гарри, ему казалось, что тетушка его ненавидит. В прошлый приезд она натравила на него своего нового питомца, злыдня, и тот чудом не успел покусать мальчика. Гарри хватило сил взобраться на дерево, где он провел остаток дня. Эх, Гарри еще раз посмотрел на то место. Он думал, удастся ли ему убежать на этот раз. Под раскидистым вязом мирно дремал большой черный пес. Гарри любил собак, да и вообще животных, но теперь их немного опасался. Ноги сами вели его в парк, где мальчик любил проводить время наедине с птицами. Он кормил их, если удавалось стащить крошки, которые оставались от завтрака дурслей. Но чаще всего голод был настолько силен, что он даже подумывал над тем, чтобы напроситься на чай у старухи Фиг, которая, кстати, сейчас заканчивала выгуливать своих мерзких кошек. А когда она уйдет, можно и покормить голубей. Гарри украдкой проверил бережно ссыпанные в карман крошки и кусочки булки. Сегодня удалось взять немного, когда он нарезал тосты для семьи. Да, семьи, но не его. Гарри не знал своих родителей, и иногда представлял, что они живы и заберут его, или какой-нибудь другой родственник. Ведь не могло же у его отца не остаться родных, почему они не забрали его? Гарри украдкой смахнул злую слезу. Ничего, он вырастет, и у него будет большая любящая семья, где никто не будет ни над кем издеваться. Он искренне верил в это. Мальчик не заметил, как дошел до излюбленной скамейки у пруда. Он, погрузившись в мечты, автоматически бросал крошки. До тех пор, пока не осталось совсем ничего. Было воскресенье, и в парке гуляли дети со своими родителями. Зеленоглазый парень смотрел на чужое счастье сквозь старые очки велосипеда и представлял на их месте себя. Вдруг оставшиеся голуби разлетелись, и что-то тяжелое придавило его ноги к скамейке. Гарри и не заметил, как до этого лежащий в тени пес подошел и положил голову ему на колени, взглянув на него почти что человечьим взглядом, в которых отражалась осязаемая тоска. Сначала Гарри на секунду испугался, но пес просто держал свою голову у него на коленях, согревая чуть замерзшие ноги горячим дыханием. Осмелев, мальчик погладил пушистого по голове. Тот в ответ лизнул протянутую ладонь. В животе у пса заурчало. «Извини, мне нечего тебе дать», с сожалением сказал Гарри псу, почесывая того за ухом. «Ты, наверное, потерялся, породистый». Так мальчик с псом сидели, любуясь переливами солнца в озере, до тех пор, пока пес вдруг не пошевелил ушами и не посмотрел куда-то за спину Гарри. «Поттер, вот ты где, а мы всюду тебя искали, заморыш». «Да, заморыш». Гарри услышал за спиной довольный гогот Дадли с приятелями. Его первой мыслью было убежать. Он хотел было вскочить со скамьи, но пес, привстав, вдруг положил на его колени свою лапу, придерживая, ободряюще лизнул руку и медленно развернулся. Шерсть пса вздыбилась вверх, делая и без того крупного пса еще больше. Из собачьего горла донеслось тихое, угрожающее рычание, похожее на гулкий рокот. Гарри беспомощно посмотрел на своих мучителей, затем на пса. Тот, не отрываясь, смотрел Дадли в глаза. «Ну, ты это, ну его!» Бледный Пирс Палкинс дернул такого же бледного Дадли за рукав. «Да, ну его!» Костлявый мальчик, похожий на крысу, спрятался за спиной остальных. Пес оскалил зубы. «Поттер, дома разберемся», на прощание пригрозил Дадли, осторожно пятясь назад, не решаясь повернуться спиной. Отойдя на безопасное, по их мнению, расстояние, они быстрым шагом двинулись прочь из парка. «Спасибо, Черныш», грустно улыбнулся Гарри псу, еще раз взлохматив шерсть. Он пока еще не знал, как будет объясняться с дурслями, но заранее приготовился к худшему. Лучше бы он убежал, но псу ведь не объяснишь. Вот же идиот. Захотелось ему увидеть крестника. Увидел. Сквозь зубы матерился я, позорно сбегая от грустно смотрящего вслед мальчика. Мало того, что сейчас я забрать его просто не смогу, так еще и испугал его чокнутого свиноподобного братца. Остается только надеяться, что Гарри не сильно накажут дома. Дьявол. Я резко остановился, увидев знакомый фургон. Живодерка. Со службой по отлову бродячих собак мне сегодня видеться совсем не хотелось, и я спрятался в кустах. Пока чадящая ужасным выхлопом машина не скрылась за поворотом, старался успокоить бешено стучащее сердце. Получалось плохо, да и мне самому было плохо. Неожиданно проснувшаяся совесть мучила меня ничуть не хуже накопившегося за день голода. Метаболизм собаки слишком быстро переварил украденный утром бургер, но на неприятное чувство голода я не обращал практически никакого внимания, меня терзал стыд. Когда я очутился на свободе, пускай даже в такой форме, первой моей мыслью был не Гарри. Такая идея могла возникнуть только в голове у старого Сириуса, который души не чаял в маленьком ребенке. Моей же первой мыслью было свалить из этой негостеприимной страны куда подальше, желательно, в Россию. Я не знал, живы ли мои родители сейчас, или это вовсе другая вселенная, но там мне было бы легче, привычней. Даже не пользуясь магией, хотя такое представить трудно. Магия же, я вполне мог сыграть на знание истории развалившегося государства и неплохо так подняться на волне приватизации и общего упадка. Может быть, раскрыть пару знаменитых преступлений, стать в глазах общества героем. Ну а кто из нас не тщеславен? Это помимо спасенных людей. Или просто прожить яркую жизнь, заново познакомиться со старыми друзьями, Элис. Поймите меня правильно, меня здесь ничего не держало. В глазах магической Англии я был преступником, диким зверем, которого нужно посадить в клетку. Но в Азкабан я не вернусь, только не туда. И мое желание найти Гарри было продиктовано одной, вполне себе эгоистичной целью, а именно, убедиться, что все идет как в фильме, и вполне спокойно сделать ноги. В последней части фильма, которую я смотрел относительно недавно, все у Гарри было хорошо. Он совсем справился, хотя и не без потерь, конечно, но это была знакомая мне история, влезать в которую я не имел права. Старый Блэк в ней особо роли не играл. Не думаю, что все кардинально бы изменилось с моим отсутствием. Но Гарри, черт, да, для детей мне было еще рано, но и у меня была любимая племянница, которой я дарил конфеты и пару раз водил в зоопарк. Этот маленький ангелок, откликающийся на имя Настя, был действительно мне дорог, и я бы никогда не позволил обращаться с ней так. Я плохо помнил первые части, но в них никогда не создавалось ощущение, что над Гарри постоянно издевались. Да, у него была одежда не по размеру, да и жил тот в чулане, но тот актер не имел с этим Гарри ничего общего. Маленький, для 8 лет, действительно маленький ребенок был, что называется, кожей кости. Слишком большая и старая для него одежда особенно четко это подчеркивала. Сломанные очки, синяки и ссадины. Все было бы не так плохо, если бы не взгляд. Взгляд, полный пустой покорности при виде своих мучителей. Даже вскочить он пытался, похоже, просто по привычке. Все равно ведь догонит. В тот момент я четко понял, с каким взглядом Гарри пойдет на свою смерть от Авады Вальдеморта. Полным застарелой боли и облегчения, что все это наконец закончилось. Я просто не понимал, как в школе на это не обращали внимания. Ведь есть же завучи, психологи, социальные работники. Или в Англии все не так. Сириус не учился в обычной школе и не знал наверняка. Но я был практически уверен, что все не могло быть настолько плохо в системе образования. Так почему за ребенком никто не следил? Но я явно видел, как кошатница Фиг смотрела в сторону дома Дурслей. Она не могла не видеть, как обращаются с сыном Джеймса и Лили. Ответ очень прост. Дамблдор. При воспоминании о великом волшебнике у меня непроизвольно вздыбился загривок. Сириус действительно верил ему. Для нас, для Джеймса и Лили, он бы непререкаемым лидером. И как же старик отплатил за их преданность? Почему Гарри отдали этим людям? Ведь у малыша и в магическом мире было много родственников, с радостью принявших дитя к себе. Да даже Малфои то были бы лучшим вариантом. Люциус, конечно, та еще скотина, но даже бывший пожиратель не стал бы издеваться над ребенком. Я не знал, что побудило старика сделать такой выбор, но только сейчас твердо для себя решил. Гарри будет лучше со мной. Я еще не знаю, как, но вытащу отсюда своего крестника. И ни старый Делькаман, ни змеелицая тварь мне не смогут помешать. А если для этого мне нужно будет стать чем-то большим, чем просто 20-летний парень в шкуре сказочного персонажа, то да будет так. Сириус Блэк снова с вами. Берегись, Волди. С громким лаем, пугая редких вечерних прохожих, большой, черный как смоль пес, несся по темным аллеям Литл Уингинга. Он направлялся в Лондон. Глава 3. Примечание к части. Бичина, следы животного. Старый квартал Лондона радовал глаз красивой архитектурой, изысканными статуями и барельефами. А еще, запахом тухлой рыбы, стихийно организованными мусорками и подозрительными личностями на темных узеньких улочках. Разве что помои выливали не на тротуар. Шел 88-й год, и это было в порядке вещей, англичане. Хотя, возможно, такое впечатление создавалось из-за того, что забрался я не в самый благополучный район города. Именно на одной из таких улочек, оканчивающуюся кирпичным тупиком, я и устроил засаду. Здесь, возле переулка на Филипп-стрит, под старинным каменным мостом, находился один из входов в мир волшебной Англии. Не думали же вы, что проход в волшебный квартал существовал в единственном экземпляре? Только входов на Диагон-аллею Сириус, будучи долгое время Аврором, знал около 6, а уж проходов в переулок контрабандистов, разумеется, было гораздо больше, и, думаю, даже старый пройдоха Грюм не смог бы отыскать их все, Иначе ловить преступников было бы слишком легкой затеей. Оказался я здесь по одной простой причине. Мне сейчас была жизненно необходима палочка, и план беглого преступника был довольно прост. Рано или поздно, но одна из личностей, населяющих сумеречный переулок словно стаи крыс, должна была здесь показаться. А дальше, дело за малым, корягой по голове и в речку. Шучу, убивать я никого не собирался. Пока что. Требовалось только оглушить и забрать магический инструмент. За следилки от министерства на палочке я особо не волновался, личности, что приходит сюда, о них заботиться в первую очередь. Да и деньги бы мне не помешали, в банк сейчас соваться смысла нет. Гоблины хоть и не слишком любили волшебников, за звонкую монету вполне могли оповестить заинтересованных лиц, что со счетом рода Блэк производились финансовые манипуляции. Не то чтобы это было страшно, но пока что Эврорад больше времени уделяет магловскому миру, и в моих же интересах было оставлять положение таким как можно дольше. Сейчас я исходил из цели пробраться в особняк рода, а для беспрепятственного проникновения в Блэк Хаус мне нужны были кое-какие вещи, из которых палочка стояла практически первым местом на очереди. После нескольких часов ожидания, когда я успел уже порядком заскучать, проголодаться и возненавидеть рыбную вонь, исходящую, казалось бы, отовсюду, фортуна все же повернулась ко мне лицом. Из-за неприметной кирпичной опоры моста, вдруг, воровато оглянувшись, выглянул приземистый кривоногий человек с длинными, растрепанными рыжими волосами. Немного посидев, бессмысленно глядя на это чудо человеческой эволюции, или скорее деградации, почесал затылок, а после радостно оскалился. Ба, да это же старина-наземнику с собственной персоной. Интересно, это удача или же случайное совпадение? В любом случае, меня это абсолютно устраивает. Грязный, воняющий перегаром и дешевым табаком, Флетчер словно сошел с плаката, их разыскивает полиция. Немного выждав, наземник сдвинулся в сторону переулка, где, спрятавшись за мусорным баком, его уже ожидал я. Через минуту, когда он наконец-то подошел на нормальное расстояние, что в его положении явно было сродни чуду, стало ясно, что понадобилось Флетчеру в этом переулке. Он банально вышел отлить и выкурить очередную вонючую сигарету, от запаха которой даже у меня, казалось, привыкшего к отвратительной вони за это время, перекосило лицо. Видимо, даже контингент лютного не переносил этот въедливый запах. Когда тот достал палочку и зажег на ее кончике маленький огонек, прикуривая, я и выбрал моментом для нападения. «Я же говорил, что дешевые сигареты тебя погубят», поднимаясь во весь свой немаленький рост, снова оскалился в выражении, которое даже пьяный в хлам наземникус не смог принять за улыбку. «С. Сириус». Красные, с полопавшимися капиллярами глаза вора расширились от изумления, прежде чем на голову ему опустилось что-то тяжелое. Откинув в сторону уже ставшую бесполезной балку, я быстро оттащил успокоенного вора в дальний угол. Рыться в его вещах было откровенно противно, но я все же справился, уговаривая себя тем, что в виде собаки делал и не такое. Карманы же порадовали меня набором зачарованных отмычек, кисетом с тем вонючим табаком и парой десятков галлеонов. Надо же, все же, и от таких поганцев, как Флетчер, иногда бывает прок. Отойдя от тела на приличное расстояние, смог наконец вдохнуть свободнее, а затем наконец осмотрел главное приобретение. ХМ, бывало и лучше, определенно. Палочка наземникуса была ему точно под стать, 12 дюймов, из неизвестного материала, неимоверно грязная, со следами сколов и царапин, из самого кончика уже проглядывалась магическая начинка. Но, впрочем, действовала исправно, в чем я тут же убедился, наслав на старого знакомого чары вечного сна и для верности связывая тело веревками. Теперь встал следующий вопрос, куда же его деть? Над этим все же стоило действительно поразмышлять. Убить? Помимо омерзения к этому человеку я ничего не испытывал. Но лишать кого-то жизни все еще претило. Можно, конечно, было оставить его здесь, но если не расколдовывать, то это быстро превратится в обыкновенное убийство. Он либо замерзнет насмерть, либо крысы отгрызут что-нибудь, с их точки зрения, ненужное, либо его обнаружат маглы или другие волшебники. И если первые просто передадут в полицию, а там уже очень сложно прогнозировать развитие событий, то вторые просто и незатейливо грохнут. Уверен, наземникус много кому нервы потрепал. Но в целом, ни тот, ни другой, ни третий вариант меня не устраивал, Поэтому я выбрал иной путь. С помощью трансфигурации тушка Флетчера успешно превратилась в не слишком симпатичную табакерку, которую я положил в карман пальто. Трансфигурация – великая вещь. Да и в целом, колдовать было довольно увлекательно. Память реципиента услужливо подсовывала мне информацию о том, как нужно делать необходимые взмахи. Даже пальто создал из украденной одежды. Даже мой внешний вид претерпел в конечном счете некоторые изменения. В лютный отправился уже не беглый преступник Сириус Блэк, а вполне себе респектабельный молодой человек чуть за 30, в строгом черном пальто, костюме и шляпе-цилиндре. В нем даже самый въедливый Аврор не сразу бы распознал беглого преступника, а я очень сомневался, что хоть один из обитателей этого местечка даже отдаленно сошел бы за местную полицию. О всех доступных способах снять следилки я позаботился прямо здесь. Благо применение магии возле прохода в магический мир засечь было довольно сложно, что логично. Придирчиво оглядев свою тушку и с пару секунд позволив себе покрутиться у зеркала, я был более-менее удовлетворен маскировкой и уверенно двинулся в тайное место. Лютный за 8 лет мало изменился, это была все та же кривая улочка, большей частью затемненная и грязная. Казалось, от сырых кирпичных стен исходил холод, от которого у случайно забредшего сюда обывателя на коже выступали мурашки. Влажный туман, дымчатой пеленой покрывающий неровную дорогу из треснутого, местами замшелого камня, дополнял картину, создавая ощущение, будто где-то за углом, среди мусора и старых, гнилых досок, притаился дементор, поджидающий свою очередную жертву. Все окна магазинов были забиты и заколочены давно прогнившими досками, а те, которые не были закрыты, очень старательно делали вид, что магазин давно заброшен, чтобы постороннему человеку ненароком не взбрело в голову посетить столь отвратительное по своей сути место. Но такое первое впечатление было очень обманчиво, и хоть до этого я знал это только благодаря Сириусу, теперь смог увидеть собственными глазами. Жизнь здесь, как и в располагающемся неподалеку косом переулке, существовала в своей бурлящей, как мерзкое зелье, атмосфере. Туманный мягкий полумрак удобно скрывал лицо фигуры в черном пальто от других волшебников, так что попадающиеся тут и там силуэты в капюшонах и мантиях не видели лиц друг друга. Это вызывало усмешку. В лютном всегда ценили инкогнито, что мне было только на руку.